Когда Восточная Европа укрепляет свой суверенитет, когда Западная Европа принимает как подарок то, о чем она не могла и мечтать, то заново в ретроспекции оценивается прежний опыт. Хрущев действовал в раннюю послесталинскую эпоху, эпоху Холодной войны. Этот факт невозможно игнорировать, анализируя его шаги вперед к признанию равноправия всех стран социализма и назад к сталинским методам сохранения социалистического лагеря. Нам легко теперь назвать такой подход имперским, и это будет правдой, но не всей правдой. Вся правда – это наследие послевоенного времени. Это противостояние Запада и Востока. Это причудливое сочетание в мозгах наших лидеров осколков идей о мировой революции, о предначертанности нашей миссии и русской идеи безопасности границ. К размышлениям обо всем этом наша серьезная историческая мысль будет возвращаться снова и снова. Глава 9. Карибский кризис. Это было 27 октября 1962 года, в день, который впоследствии Роберт Кеннеди назвал «Черной субботой». Мы встретились с Беляковым утром возле дома по Кутузовскому проспекту, где жили в то время. За нами обоими были присланы машины с указанием срочно доставить нас на работу. «Ты, Федор, отправил семью за город?» — неожиданно спросил меня Беляков. «Нет, а почему я, собственно, должен был это сделать?» «А потому что нельзя исключить неожиданного ядерного удара по Москве. Тетива натянута до предела, и стрела может сорваться в любой момент». Признаться, в ту минуту я не верил в это, хотя и понимал, что положение чрезвычайно серьезное. За 5 дней до этого президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди в своем выступлении по американскому телевидению потребовал вывоза советских ракетных установок с Кубы и объявил о морской блокаде острова, которая деликатно называлась карантином. Во все последующие дни в Кремле и в Белом доме мало кто ложился спать вовремя. Обе столицы были охвачены ядерной лихорадкой, которая грозила перерасти в обмен ядерными ударами. Кстати говоря, много лет спустя, в 1987 году, во время конференции, посвященной Карибскому кризису в Гарвардском университете в городе Кембридже близ Бостона, я узнал от членов американской администрации Макнамары, Банди, Соренсена, что президент отдал распоряжение членам семей сотрудников Белого дома покинуть Вашингтон или, по крайней мере, находиться возле телефона. В Америке, как и в Москве, многие тоже ожидали внезапной ядерной атаки. Работая в отделе, который имел одной из своих задач поддерживать отношения между КПСС и руководителями Кубы, я вскоре был вовлечен в подготовку документов, связанных с Карибским кризисом. После его завершения мне было поручено работать над текстом выступления Хрущева на сессии Верховного Совета СССР, где давалось обстоятельное разъяснение советской позиции в Карибском кризисе, причины его возникновения, хода советско-американских переговоров и достигнутого соглашения. Доступ к информации, участие в обсуждениях главным образом с Андроповым и его советниками, а также с помощниками Хрущева, позволили мне уже тогда составить свое суждение по поводу этого самого драматического события во всей послевоенной истории.